Глава 11. Гуляние по парку заняло несколько больше времени, нежели предполагала Илли, соглашаясь на эту прогулку. И виной всему оказался несчастливый принц, старавшийся не выпускать долгожданное счастье из рук, а ее свежерасцветшая адриатская натура. Впрочем, Лира увлеклась не меньше. Она шла следом за обрученными и время от времени устраивала неожиданный сюрприз. То вырастет на неплодоносящей в этом году яблони хурму и несколько штук доведет до спелости, то расцветит куст белых роз цветами радуги. Весь огромный королевский парк обойти им не удалось. Садовник вежливо осведомился, что делать с лежащими в оранжерее цветами. И Лира отправилась туда, под присмотром Ингерда и Седрика. А Илли с принцем неторопливо побрели следом. «Посидим немного в беседке». Кандирду очень хотелось выяснить важный вопрос. Синьорита только кивнула. Она откровенно наслаждалась внезапным счастьем, покоем и отсутствием проблем. И не менее Кандирда желала прояснить несколько вопросов, касающихся их совместной жизни. «Радость моя!» Канд мучительно пытался придумать, как бы объяснить невесте, что откладывать свадьбу на полтора года — не самое лучшее решение. Нет, он, конечно, понимает, что для нее это очень важное событие, и она желает проверить его чувства и удостовериться в своих. И еще он отлично помнит, что обещал не торопить и ждать столько, сколько она скажет. Но почему именно полтора года? Это же просто неимоверно долго. Что? Лира сказала, что наша свадьба через полтора года. Так и не придумав, как похитрее подобраться к этой важной теме, спросил Кандирт напрямик и искоса заглянул в лицо невесты. «Могу я узнать, почему именно столько? Нет, я тебя не тороплю, мне лишь интересно узнать, это такой обычай в вашем мире? Или ты считаешь, что недостаточно меня знаешь? А может, тебя смущает слух о принцессе, живущей в монастыре? Так я уже все сказал их величеством. Они не сказали ни слова против». «А ты сам?» Пытаясь не засмеяться, серьезно спросила синьорита. «На какой срок рассчитывал?» «Просто хочу знать, что ты думаешь по этому поводу». Вот мама с папой всегда высказывают вслух свое мнение, и если оно у них слишком разное, начинают искать вариант, который устраивает всех. Золотую середину, как у нас говорят. Его высочество быстро прикинул, где будет эта середина, если он скажет завтра. Подавил вздох и твердо сказал. «Илли, радость моя, я обещал и слова не изменю. Буду ждать столько, сколько ты скажешь. Но мне казалось, пары месяцев должно хватить, чтобы ты убедилась в моей любви». «Видишь ли?» Илли подняла на принца глаза, внимательно рассмотрела его удрученный взгляд, вспомнила, как ей самой хотелось оказаться рядом с ним и поняла, что не настолько жестоко, чтобы играть чувствами любимого. «Я уверена в твоей любви. Правда?» Голубизна его глаз заискрилась счастьем. «Радость моя! А тогда в чем ты не уверена? В том, что я тебя достоин или в своих чувствах?» «Да во всем я уверена». Илли решительно прижалась щекой к его плечу. «Но нашу свадьбу пусть назначит Ее Величество. У них на носу юбилей, к тому же куча проблем. В общем, я решила, пусть будет, как скажет она. Дня через два перейдем во дворец и поговорим. К тому времени они все решат. Ведь Бенгальд наверняка уже обо всем доложил». «Радость моя!» Кандирт неверяще рассматривал свое счастье, буквально свалившееся на него как дар пресветлых духов, и пытался сообразить, не будет ли немыслимой дерзостью поцеловать ее. Не спугнет ли он свою синьориту такой смелостью? И все же не выдержал. Бережно коснулся губами волос, провел по щеке и запечатлел осторожный и робкий первый поцелуй на нежных губах. «Илли, радость моя, я тоже тебя люблю», вдруг сообщила девушка серьезно и, положив руку принцу на плечо, сама потянулась к нему, как одуванчик к солнышку. «Вот, значит, как. Мы там работаем, а они тут вовсю свою помолвку празднуют!» Обрушился на самозабвенно целующихся влюбленных притворно возмущенный голос младшей дриады. «Ну, никакой совести. Вокруг, между прочим, люди ходят, которым целоваться абсолютно не с кем. А еще вы меня развлекать собирались?» «Кто привел ее сюда?» Илли, успевшая за время этого монолога вернуть себе ясность мышления и стереть с губ припухлость, оглянулась сделанной досадой. «Не могли завести подальше и потерять. И она еще обещала быть мне родной сестрой кормить эльфийскими сладостями и показать Уэллин. Усаживаясь рядом, не переставала причитать Дриада, не обращая внимания на озадаченные взгляды сопровождающих и делая сестре незаметный знак. «А еще подарить платье?» «Ох!» — насторожилась Илли и сделала вид, что огорчилась. «Я и забыла. Как ты вовремя пришла? Там же должна портниха приехать. Кант, не обижайся, нам и правда пора возвращаться. Нужно разобраться с одеждой, да и с детьми». «Разве я могу на тебя обижаться, радость моя? Идем». Принц подал невесте руку и повел к выходу. Но Лира запротестовала. «Идите впереди, я должна спросить у Илли кое-что уточнить насчет платья». «Хорошо». Ни на миг не засомневался Кандирт. «Но не отставайте». «Ты что творишь?» Зашипела Лира, когда девушки оказались на достаточном расстоянии от принца и его друзей. «Я замучилась прикрывать твои выходки. Ты зачем все каналы открыла? Тебя мать не учила живицу закрывать? Оглянись вокруг. Мало того, что в парке все зачахшие кусты поднялись, так еще и расцвели все кусты, вплоть до осенних». «Пресветлые духи!» Оглядевшись, побледнела Илли. «Что же ты раньше-то не пришла? Думаешь, легко было этих двоих ослов сюда затащить? Они же от счастья, что их друг наконец тебя захомутал, готовы костьми поперек дороги лично не подпустить. И сами не идут, и меня одну тоже не пускают. Вот пока я их переупрямила, да еще и попутно твои самые большие сюрпризы прикрыла». «А объяснить им не пробовала?» Расстроенная Лира начинала понимать, что нужно на что-то решаться, иначе поисковики колдунов очень скоро найдут ее по этим выплескам. «Так ведь садовники с помощниками вокруг нас вертелись, как пчелы над вареньем. У них сегодня новогодний праздник, сплошные подарки». Лира была расстроена всерьез, но понимала, как непросто сейчас сестре. «Ты постарайся до вечера решить, как поступишь. И если сомневаешься, то нужно уходить к матери. Вчетвером мы всегда выстоим. Там есть еще какая-то старшая сестра, мне Ингерт рассказал. Или я же тебя отлично понимаю, но ты была у колдуна. И понимаешь, вряд ли другого удастся обмануть так же ловко». «Да все ты сделала правильно». Илли крепко обняла сестру за талию, на миг прижалась горящей стыдливым румянцем щекой к ее плечу. «Спасибо. Я и правда про живицу забыла. Вообще рядом с ним про все забыла. Ты не представляешь, как я счастлива». «Наоборот, отлично представляю. И сама пополнила закрома, и парк теперь будет лет 100 свести всем соседям на зависть, и его не тронет ни один жук и ни одна тля. Все, садовников можно сокращать». Лира еще бурчала, а глаза ее смеялись и лучились счастьем за сестру. Илли светло улыбнулась ей в ответ, ощущая всем телом то, о чем знала давно, но никогда раньше не понимала так полно. Связь Дриад через потоки живицы много сильнее, чем эмоциональные отношения родных людей. И они не зря считают всех представительниц своего рода сестрами. Они и в самом деле все родня, как струйки одного ручья, потому и бросаются друг дружке на выручку, не раздумывая. И если счастлива одна, то это ощущают все дриады вокруг и радуются вместе с ней. Кандирт поджидал девушек на выходе из аллеи, а Ингерт с Седриком уже куда-то ушли. «Или ты чем-то расстроена?» Обняв любимую за талию и заметив, как она осторожно отстранилась, принц сразу насторожился. «Немного», — не стала кривить душой девушка. «Мне нужно с тобой серьезно поговорить. Иди в кабинет. Я выдам портнихе распоряжение и приду». «Это Лира тебе что-то сказала?» Бросил он хмурый взгляд в сторону деликатно приотставшей дриады. «Не совсем. Она просто напомнила мне кое о чем, что я совсем выпустила из виду. Но давай поговорим обо всем без свидетелей. И еще, пока ворота не открыли. Может, не стоит пускать во дворец гостей? Карантин, что ли, объявить? Или узнать, как Бенк устроил, что у него не ходят толпы бездельников?» «Я все устрою», — серьезно кивнул принц, стараясь не показать невесте, как он расстроен ее очевидным и внезапным охлаждением. «Идите к портнихе. Ингерт вас проводит. Полчаса тебе хватит?» «Должно». Улыбнулась она чуть виновата, но ничего больше не добавила. Снующие по делу и без дела слуги так и стреляли в них горящими любопытством взглядами. «Не пойму я эту Лиру», — не выдержав, буркнул сердито Седрик. «Вроде сестру любит и вашей помолвке радовалась. Что же мешать-то начала? Или ревнует?» «Скорее завидует», — ядко хмыкнул баронет, не пытаясь скрывать свое испорченное заявлением Рамилы настроение. От друзей все равно скрыть ничего не удастся. Зачем притворяться? Что она там сказала? Ей не с кем целоваться? Я могу составить партию, мне тоже теперь не с кем. А графа Литрайда не боишься? Принц расслабленно расположился в своем кресле, приказав воинам подать ему сигнал, едва Илли выйдет от портнихи. Он же четко сказал, что его дочери самостоятельные и могут делать все, что захотят. А раз девушка хочет целоваться, разве могу я не пойти навстречу ее желанию? Иронично изогнул одну бровь баронет. Раньше я считал, что такой ветреный в нашей компании только Джиггард. Желчно усмехнулся принц. Но мешать или запрещать тебе ничего не стану. Но если Илли будет недовольна, не обижайся. Да Илли и слова не скажет. Кротко объявил голос синьориты, и она возникла возле зеркала собственной персоной. Но не забывай, что Лира — дриада. И, как она сама говорит, немного неправильная. Что это значит? Вскочивший при звуке любимого голоса Кандирт уже стоял рядом с невестой и, обняв за талию, нежно заглядывал ей в глаза. Дриады не умеют воевать и не могут причинять зло ничему живому. Мы — созидающая раса. Одарив его в ответ такой же нежной улыбкой, решила немного просветить друзей синьорита. Прошла вслед за женихом к просторному креслу, устроилась рядом с ним и лукаво взглянула на Ингерда, с горячим интересом слушавшего ее пояснение. Алира с рождения жила как на войне. Постоянная тревога, сотни строгих правил, лежащие наготове собранные в узлы самые ценные вещи, внезапные переходы посреди ночи в незнакомые дома. Как вы думаете, могло все это не отразиться на характере ребенка? Я вообще удивляюсь, как она умудряется все время шутить, радоваться жизни и не вздрагивать от каждого шороха. Хотя папа заботился о том, чтобы мы не выросли запуганными. Да и Апраксия много помогла. Однако на долю Лиры все же достались самые трудные времена. Прости, Илли. Кандирт прижал девушку к себе. Когда этого не испытал, как-то трудно сообразить. Она такая смелая. Когда долго живешь на войне, как-то устаешь бояться. Усмехнулась Илли. Я же сказала, что она считает себя неправильной дриадой. И вполне может в целях самообороны вырастить человеку огромный нос или рога. Дьявол. Изумленно уставился на синьориту Седрик. Ты не шутишь? Ни капли. Но одновременно она добрая и никогда не пройдет мимо того, кому нужен целитель. Вы ведь даже не подозревали, что после одной стычки Гарстон живет с куском металла в ребре. И этот металл вовсе не сидел спокойно, а доставлял боль. А она в первый же миг увидела и сразу убрала. «Тогда почему она так стремилась сегодня вам помешать?» Напрямую задал Ингерт вопрос, которого не задал бы ни одной другой девушке. «Она не мешала, а спасала». Печально вздохнула Илли. «Я слишком недавно стала дриадой и пока часто делаю ошибки. Но об этом я хочу рассказать сначала Канду. Извини». «А можно еще вопрос?» «Потом», — оборвал Кандирт, услышавший два слова «спасать» и «ошибка», и немедленно связавший их в одну неведомую, но неминуемую угрозу его синьорите. «Идите погуляйте, потом поговорим». «Что ты хотела сказать мне, любимая?» «Что у дриад немного по-другому выражаются эмоции, чем у людей. А я пока про это забываю». Илли смущенно покраснела, но решительно произнесла вслух то, что просто обязана была сделать. Когда мы целовались, я была счастлива. А когда дриада счастлива от любви, она выделяет поток особой энергии, живицы, как мы зовем. И это чувствуют все растения, животные и дриады вокруг. Ты, может, и не заметил, но в парке расцвели даже те цветы, что обычно цветут лишь поздней осенью. Лира убирала, что смогла, или делала вид, что это она хулиганит, но все скрыть ей не под силу. Или, любимая, я счастлив. «Не могу даже передать, как!» Голос принца прервался, и он нежно прижал к себе любимую. «Но чем же ты так озабочена?» «Сейчас объясню. Колдуны ставят такие... следилки, которые это тоже чувствуют и посылают сигнал хозяину. И после этого ему достаточно посмотреть на сады и понять, где именно находится дриада». «Дьявол!» Кандирт крепче притиснул девушку к себе. «Так что же она сразу не прибежала?» «Скажи спасибо друзьям. Они проявили чудеса находчивости, чтобы нам никто не мешал». Тихонько хихикнула Илли. «Объяснять при садовниках она не могла, сам понимаешь. Теперь у нас есть два выхода. Пожениться немедленно, но без согласия королевы я на это не пойду никогда. Или сбежать в столицу. Там еще две дриады. Когда мы вчетвером, нам легче защищаться. Видишь, сколько со мной проблем. Никогда больше этого не говори. Я, конечно, не такой предусмотрительный и умный, как твой отец, но сумею тебя защитить. У него совета спрошу. Немедленно потребую сюда еще мага, или ни одного, но все это, разумеется, позже. Сейчас и правда нам лучше уйти в столицу. Когда вы собирались открыть путь? Я хотела сейчас разобраться с детьми. А Лира, пока ей подгонят пару платьев из тех, что прислало ее величество, пройдет и поставит на все зеркала замок. Разумеется, кроме того, что в столовой. Потом мы соберем вещи и, наверное, сразу после обеда пойдем. А ты что будешь делать? Посоветуюсь с Ингердом и Гарстоном. Не волнуйся, всего я не скажу. Он не удержался и быстро поцеловал невесту в носик. Мы придумаем, как лучше перекрыть все пути сюда. И еще я намерен отправить из дворца музыкантов, поэтому поговори с ними. Но только в присутствии охраны или Ингерда.